Скотт уже прогревал движки, и стоило нам подняться, отдал команду на вылет. После избавления от тяжеленного визора и риска устроить лазер-шоу, просто спросонья открыв глаза до надевания очков, его характер несколько смягчился, а меня он зауважал настолько, что даже был готов терпеть мое неподражаемое чувство юмора. Или это из-за новой системы безопасности? Возможно, он не безнадежен, и идея метания циркулярных пил таки встретит его понимание и одобрение. Еще хотелось бы видеть здесь шторм, чисто моральной поддержки для эстетических чувств ради, но, увы, прекрасная мулатка была занята молодым поколением, у которых на носу были экзамены, со всеми вытекающими, так что не судьба. Сам перелет прошел довольно скучно, Чарльз, как и обещал, меня ни о чем не спрашивал, Скотт пилотировал, я же большей частью сознания был занят вниканием в дела Асгарда, хвала предвечной искре творения, хотя бы пока без визитеров и просителей. Сесть в пустыне можно было почти где угодно, спасибо сверхлегким и сверхпрочным полимерам черного дрозда, так что за это я не волновался. А вот дальше началось приключение. «Вижу лагерь», — сообщил циклоп на подлете. «Похоже на что-то вроде зоны карантина, но средств ПВО и радаров нет. Даже если бы были, я замаскировал нас еще при взлете. Поднявшись из кресла в салоне, подхожу к кабине. Да, все верно, это именно то место. Сможешь присесть вон на тот холмик, мы там будем как на ладони. Не страшно, мои иллюзии спокойно продержатся часов пять, а сами они туда на патрульных машинах не поднимутся. Но что это за место?» Все-таки полюбопытствовал Ксавьер, вместе с нами наблюдая за приближением Земли, сидя в кресле второго пилота. «Временная база ЩАИТА», — ответил я пожилому человеку. «И зачем мы здесь?» Плавно заводя птичку на посадку, покосился на меня Скотт. «Прошу еще буквально 10 минут потерпеть, скоро сами увидите». «Хорошо», — опережая Саммерса, — кивнул профессор. «Вскоре, покинув недра самолета, мы двинулись к секретному лагерю сверхсекретной организации. Так как я находился в Мидгарде не совсем материально, толкать инвалидное кресло Ксавьера через кочки и траву пришлось циклопу. Все следы я сразу заметал телекинезом, а дальше, зная отводи глаза персоналу и технике, дошагай вперед. Чарльз, правда, порывался мне помочь собственной телепатией, но я его отговорил, лучше будет, чтобы он не использовал свои силы, когда все начнется. Так что через означенные 10 минут мы были уже внутри периметра, приближаясь к главной точке маршрута. Вот и последний поворот в обтянутом пластиковой пленкой коридоре, и мы оказываемся у кратера, посредине которого находился кусок скальной породы с полуутопленным в нее молотом. «Хаем», проф внимательно оглядел инструмент, «только не говори, что это Мьёльнир». «Не скажу, вы уже и сами все поняли. И что он тут делает?» С чуть нервной улыбкой спросил Скотт. «Изображает Экскалибур, суровую нордическую версию. Хотя на самом деле Калибурн, потому что Экскалибур – это меч Девы Озера, и в камне на выборах короля Британии он не торчал, но вы, люди, все время путаете даже сказки собственного сочинения, не то что реальные события. А уж уровень образования сценаристов Голливуда – это вообще отдельная песня. С таким подходом к воспитанию молодежи еще немного, и вы опять скатитесь в каменный век, честное слово». «Лаки», — телепат устало вздохнул, глядя на меня. «Ладно», — поднимаю руки в защитном жесте. «Мой брат-дебил очень сильно накосячил. Настолько сильно, что его изгнали на землю и лишили сил, а потом один не придумал ничего умнее, чем скинуть следом его молот. Вероятно, планировался воспитательный момент, чтобы парень помучился, но теперь этот молот изучает толпа вояк из мутной конторки, в которую понапихала шпионов конторка еще более мутная. В общем, мне нужно, чтобы этот молот побыл у кого-нибудь нормального, пока я не разрулю весь этот геморрой. И лучше вас, профессор, я кандидатуры найти не смогу. Не к Эрику же мне обращаться, это ведь далеко не все», проницательно глядя на меня, уточнил Ксавьер. «Не все», я согласно кивнул, «но больше я сказать вам не могу и только могу попросить поверить». «Хорошо», Чарльз кивнул, «что мне нужно делать?» «Да почти ничего, просто возьмите его и пока подержите у себя». «Ладно», в его взгляде читалось что-то между «почему ты сам его просто не утащил, и заставляешь старого инвалида тягать тяжеленные боевые молоты, тебе должно быть стыдно». После чего Чарльз вновь повернулся к артефакту и протянул ладонь к рукояти. «Я помогу», — дернулся было циклоп, «помощь с поднятием тяжестей не стоит, мгновенно создаю еще один свой фантом на его пути, заставляя отпрянуть. Поверь, я не просто так прошу именно Чарльза, мутант бросил взгляд на своего учителя, но встретил лишь спокойное прикрытие глаз, после чего Ксавьер все-таки коснулся рукояти с коричневой кожаной петлей и без малейшего усилия вытащил Мьёльнир из каменного постамента. Мое настоящее тело, сидящее на троне Одина, затаило дыхание, пока иллюзии спешно расходились подальше от профессора, а вокруг телепата уже сгустилась магическая энергия, буквально сдернувшая его с кресла и подвесившая в воздухе. Я видел, как магия и сущность молота устремляются в его организм, исцеляя изношенное тело. С неслышимым хрустом поврежденный позвоночник восстановился, а ноги налились былой силой и подвижностью. Морщины разгладились, а в голубых глазах сверкнули молнии. Молнии же окутали и Мьёльнир. Небеса почернели, в считанные секунды набухая жирными тучами, грянул гром, и широкая белая молния ударила в оружие, насыщая и восстанавливая истраченные на исцеление человека резервы магии. И тут же, из-под пространственного кармана молота, на Ксавьере начала воплощаться броня, заковывая его тело в высокотехнологичную чешую и укладывая на плечи алый плащ. И, боги, Чарльз Ксавьер в костюме Тора выглядел неописуемо сюрреалистично, но очень-очень брутально. Ха, вот теперь вы точно, папа Шторм, Возгордия утер капли пота, выступившие на лбу. Поддерживать магическую иллюзию и внушение на целой толпе народа во время такого буйства сил было сложновато даже с поддержкой Гунгнера и трона царя, что специально создавался для облегчения удаленных магических воздействий и дальновидения сквозь границы миров. Но ничего, справился, вон, все спокойно ходят и изучают распечатки, словно им тут только что молнией не разнесло половину саркофага над оружием. Профессор Скотт дернулся вперед, желая то ли помочь своему наставнику не упасть при приземлении, то ли просто убедиться, что с тем все в порядке. Лаки, что происходит? Плавно опустившись ногами на землю рядом с циклопом, растерянно оглядел свой новый облик телепат. Ничего страшного, развеиваю один лишний фантом, просто небольшой бонус в виде исцеления и омоложения, точнее, перехода организма к состоянию МММ. Нет, не совсем то слово концепциаса. Но зачем, и что дальше? Продолжал недоумевать свежеиспеченный громовержец. «Ничего, все как я говорил. Я прошу вас хранить молот, пока я не вправлю Тору мозги, ну или пока они не встанут у него на место сами, а в качестве платы за хранение артефакта у вас немного поправилось здоровье. Хотя, делаю вид, что задумался, еще могу предложить должность его, Тора в Асгарде. У нас прекрасный климат и еще более прекрасные пейзажи, а также медицинская страховка, соцпакеты и все такое. Нет, покачал головой Чарльз, у меня институт на попечении, и этого мне более чем достаточно. Но теперь ты можешь утолить мое любопытство, зачем нужно было скрывать все это? Ты боялся, что я откажусь? Не, я отмахнулся, просто тогда бы сюрприз не получился. Ну а если серьезнее, разумом вы бы не отказались, но могли себя накрутить до того, что подсознательно поставили бы блок, внушив себе, что недостойны такой силы. К тому же Мьёльнир, полуразумный артефакт, да еще и один ему приказал найти достойного силы Тора. Проблема же полуразумных артефактов, в отличие от нормальных вещей с нейроинтерфейсом, в том, что ты никогда не поймешь, что у них на уме и что они считают достойным, а что нет. Скажи я вам, зачем все это нужно, и, даже без проблем с вашей стороны, эта железка могла заортачиться, мол, как это так, ему подсовывают кандидатов в обход естественного отбора. Оставлять же его здесь, сами видите, не лучшая идея. Дело не столько даже в исследованиях ЩАИТА, а в том, что у этих ребят хватило бы мозгов найти какого-нибудь порядочного, но не слишком умного патриота, который смог бы поднять молот и обрести силу бога грома, а потом эту силу радостно и не задавая лишних вопросов применять на злобных коммуняках, грязных туземцах и прочих врагах демократии всего прогрессивного человечества, все как скажут большие дяди, навешивающие ему медальки на грудь. Но почему ты не поднял его сам? Чарльз с недоверием косился на собственные ноги и осторожно переступал, вспоминая, как вообще нужно двигаться. Ну, во-первых, у меня и так сейчас хватает проблем, криво улыбаюсь, стараясь передать мимикой всю степень того, как меня это радует, ибо в результате косяка Тора я сейчас немного, царь Асгарда, создаю в руке иллюзию Гунгнера, и у меня уже есть копье Одина. Оба мутанта прикипели взглядом к золотому древку артефакта. Во-вторых, Мьёльнир, это все-таки полуразумный артефакт, и он много перенял у моего братца, в частности, святую веру в то, что я лузер-ботаник, так что в руки он мне не дастся просто из принципа, а сидеть и взламывать его мозги можно лет 50. Ах да, еще у меня есть коварный план. И какой же? Улыбнулся профессор, уловив смену интонации в моем голосе. Я рассчитываю, что одна симпатичная учительница одарит поцелуем и сходит еще на пару свиданий с обаятельным мерзавцем, что вылечил ее отца-инвалида. Почему-то я что-то подобное и предполагал. Но ты говоришь, что стал царем Асгарда. Да, но я справлюсь с этим. У меня уже есть план, как оттуда сбежать и при этом не развязать общегалактическую войну. Думаю, за 2 недели я управлюсь, позитивно заверяю мутантов, сам пригибаясь к земле, чтобы, выбрав подходящий камушек, трансформировать его в декоративный красный флажок на подставочке. Ибо все во имя интриги, да, Щайте должен страдать. Но давайте обсудим это чуть позже. Поднимаюсь на ноги, морочить всю окружающую технику и разумы довольно сложно. Не хотите размять ноги? Почему бы и нет, Лаки? Никак не комментируя мои манипуляции, Чарльз сделал осторожный шаг. Почему бы и нет? В то же время, Асгард, моя иллюзия с мутантами спешно покидала лагерь Щайтеа, по ходу дела объясняя профу, как убирать броню и превращать молот в элегантную, не вызывающую удивления трость. Одновременно мне приходилось терпеть мигрень от напряжения, чтобы не дать людям и их оборудованию ничего заметить, но трон помогал, а продержаться оставалось совсем немного. В тронном зале царила стерильная тишина, в которой не было слышно даже дыхания гвардейцев и инхериев, несущих стражу у подножия возвышения. Официальной коронации не было, но когда я вышел из опочивальни Одина с Гунгнером в руке, выстроившаяся в линию гвардия одним движением опустилась на колено, признавая меня господином. Все заранее было подготовлено Фридгой, и весь дворец ждал лишь моего появления, чтобы заработать вокруг нового царя. И ведь если так подумать, она добилась своего. Страшная женщина уболтала бога обмана. Я окинул взглядом огромный пустой зал. Где-то внутри горела маленькая довольная искорка, шепчущая, что это все теперь мое, но давняя детская мечта старого Лаки уже почти не трогала меня. Это он мечтал о власти над Асгардом, как о некоем суперпризе, который, типа, всем наглядно докажет его превосходство над Тором и что все, кто раньше им пренебрегал, сели в лужу. Лично мне было куда интереснее узнать, какие лица будут у этих ребят, изображающих статуи, если я проведу сюда интернет и поставлю приставку. А что, все куда лучше, чем вальяжно восседать на этом царственном стуле и величественно пялиться в пустой зал. Вернее, я-то работал с нейроинтерфейсом трона и мог смотреть буквально сквозь границы миров, координируя действия войск Асгарда, встречаясь с правителями союзников, отдавая приказы в дальние уголки державы и прочее, но со стороны все выглядело именно так. Вон, Лаура уже, кажется, жалеет, что решила пойти со мной, посмотреть на работу царя, а не осталась с матерью или Юрика в выделенных им комнатах. Или нет, по этой девочке никогда ничего не понятно, вот и сейчас она бродит по залу, пялится на доспехи охраны и изучает фрески на потолке, не выказывая никаких признаков усталости или скуки. Молча провожая глазами девочку на протяжении нескольких минут, я дождался момента, когда черный дрозд Иксменов принял в себя пассажиров и оторвался от земли. Выждав еще немного, я позволил себе расслабиться, развеивая иллюзию и ментальное внушение на объекте Щайтеа. Сразу стало легче, а из висков убрались противные, непрерывно ввинчивающиеся шурупы. О, вот и человечки забегали, заметили пропажу молота, следы от молнии и маленький красный флажок. Аж на сердце потеплело. Да, все по принципу. Если на сердце поселится радость, значит, кому-то сделана гадость. И как же жаль, что Советский Союз в этом мире тоже развалился. Вот бы ребята на Лубянке словили лузов, начни им Фьюри слать гневные телеграммы и фотографии доказательств того, что коммуняки совсем оборзели и фу такими быть. С другой стороны, сейчас бедному экс-магистру Винду даже претензии предъявить некому, отчего гореть у него будет явно намного сильнее. Хотя может, на китайцев наедет. Но китайцы, народец тот еще, на них где сядешь, там и слезешь, понахватались уванов, понимаешь. Пока я гнусно улыбался, наблюдая панику птенцов Фьюри, в голову тихонько забрела одна шальная мысль. Я бы даже сказал, плохая мысль, вредная, неуместная, плохой, очень плохой Лаки. Нельзя думать о том, чтобы прорыть судоходный канал между Мексикой и Канадой при помощи радужного моста. Это не профильное использование высокоточной технологии пространственного перемещения, уважающие себя интеллектуалы не забивают гвозди микроскопом. Самовнушение помогло мало, но натолкнуло на новую мысль. Танос, будучи царем Асгарда, я мог попытаться решить проблему его существования на корню. Это было рискованно и опасно, но вполне имело шансы на успех. Он еще не был готов к полномасштабной войне и сбору камней бесконечности. Почти готов, да, но не готов. Его армия уже наверняка огромна, но и армия Асгарда еще не потрепана умиротворением девяти миров после анархии, что воцарилось с уничтожением радужного моста, нападением темных эльфов и освобождением Хилы. К тому же, кроме шуток, можно действительно ударить радужным мостом, если не по некоему миру Метрополии, коего у Таноса может и не быть, то по его огромному кораблю. Быстрая проверка показала, что трон Асгарда не дает мне пронзить взглядом те области галактики, где, по слухам, обитал падший Титан. Радиус, на который трон позволял отправить мои чувства, ограничивался 9 мирами и чуть-чуть сверху, а при попытке приблизить изображение на большую дистанцию картинка размывалась, почти в полной аналогии с оптической кинокамерой, хотя, безусловно, воспринималось это совершенно иначе. Однако Хеймдалль не должен обладать такими ограничениями. Его глаза – феномен, столь сильное воплощение божественного аспекта, что заслужило звание легенды даже в рамках Асгарда. Для хранителя радужного моста можно стать невидимым и неслышимым, но сам его взгляд способен проникнуть в любую часть галактики. Если же у Таноса нет магии или технологий, позволяющей скрыть все его армии, то Хеймдалль его найдет, а дальше можно будет и нанести удар, если я решусь на это. А решусь ли я, как бы беспечно я ни кривлялся, я, далеко не самый сильный воин даже в семье Одина. И Всятец, и Тор превосходит меня в прямом столкновении, они, настоящие воины, настоящие бойцы, которых не пугает битва, которые в ней на своем месте, в своей стихии. Я же другой, я терпеть не могу драться, я умею, и могу. Но меня от этого воротит. Мне гораздо проще убить кого-то, чем с ним драться. Это не шутка, чтобы убить, не обязательно сходиться лицом к лицу и обмениваться ударами, не обязательно планировать ход боя, не обязательно вообще ничего. Ты можешь не уметь набить морду противнику, но при этом быть способен легко свернуть ему шею или пырнуть ножом в горло. Я, да и прежний Лаки, был из тех людей, которые не ловят кураж от Месилова, мы не чувствуем себя как-то особенно, махая кулаками в драке, нам всегда было проще убить, чем победить. Правда, и он, и я всю жизнь были ограничены рамками общества, не позволяющими такого поведения, только он, лишь в рамках Асгарда, а я, вообще. Но суть в том, что такой склад характера не позволяет отдаться сражению с головой и рисковать этой головой с полной самоотдачей, в какой-то момент боя полагаясь лишь на свою удачу и неудачи противника. Один и Тор так могли, я, нет, я не смогу ринуться в битву с готовностью умереть, если так будет угодно судьбе, не смогу положить всего себя ради победы над Таносом. А падший Титан не из тех, кого можно победить без надрыва и риска. При этом мне и послать-то вместо себя некого, один спит, Тор изгнан, а больше никто и не потянет, даже Хеймдалль, хотя он очень серьезный боец по меркам Асгарда. Опять же, план был, свалить из этой вселенной, а не превозмогать ее проблемы. Аки Супермен какой, вот будь у меня сила Супермена, я бы еще подумал, но увы, я дрыщавый ледяной великан-полукровка, который даже летать сам не умеет, а не последний сын Криптона. И вот, кстати, тоже беда, что делать с Лафеем и грядущей войной. Каноничный план устранения биологического бати был неплох, но, по объективным причинам, мне он недоступен, ибо я не проводил йотунов в Асгард, так что Лафи меня и слушать не станет. Предложи я ему сходить в ловушку, а полноценно воевать с Йотунхимом. Ну, можно, в принципе. Йотунхим в упадке, вся их техномагическая промышленность раздолбана еще Одином, своего аналога радужного моста нет, а восстановят они его очень нескоро, даже брось сейчас на это все силы. К слову говоря, да, у них был свой аналог радужного моста, но он был уничтожен, а восстановление запрещено по договору, за исполнением которого тот же Хеймдалль неустанно следил. Но и тут беда, война с Йотунхимом, это долго и хлопотно. Это Асгард, плоский мир размером с большой остров, а там полноценная планета, местное население которой с большим удовольствием поиграет с армией асов и ванов в партизанщину, да еще и сочувствующие со всех 9 миров понабегут. Опять же, не имея альтернативы, за последнюю 1000 лет ледяные великаны неплохо наловчились ходить по тропам теней. Внезапно плавный ход моих невеселых мыслей, что потихоньку таки склонялись к варианту, а и в самом деле, не разнести ли мне Ятунхейм радужным мостом, оказался грубо нарушен. Да и в целом покой с умиротворением древнего зала разлетелись, словно хрустальная ваза под ногой ланскнехта. «Всятец, нам нужно срочно с тобой поговорить». Во главе тройки друзей дегенератов Тора в боковые двери ворвалась леди Сиф, едва ли не бегом устремляясь к трону. При этом на лице она умудрялась сохранять вид почтительный и смиренный. Гвардия не повела и бровью, хотя чего бы им, гости при дворе имели положение высокое и сами по себе, а уж вхождение в свиту принца, пусть сейчас и пребывающего в немилости, делало это положение еще выше. Но тут вся эта кавалькада увидела меня и сбилась с шага. «Явились», — улыбнулся я, дождавшись их приближения. «Ну да, это было сказано не по протоколу, но он меня заботил в последнюю очередь». «Лаки, ты вернулся?» — удивилась Сиф, на миг не сумев удержать лицо и явив мне некоторую неприязнь. «Ну да, брата-ботаника друзья-хулиганы Тора не сильно жаловали, и эта бойкая девица не была исключением. Что случилось? Где один? Что случилось?» Я приподнял бровь. «Случилось то, что выход которой чуть не свела отца в могилу, и сейчас он пребывает во сне Одина и проснется лишь через несколько десятилетий, в лучшем случае». Изображать раздражение сильно не пришлось, вся ситуация меня изрядно бесила. В результате я должен был бросить все дела и мчаться в Асгард, чтобы было кому возглавить армию в развязанной, в том числе и вашими усилиями, войне с Йотунхимом. И кстати, Сиф, потрудись объяснить мне, как так получилось, что ты не вправила мозги Тору, когда услышала о его плане. Я не спрашиваю, почему этого не сделали они, жест в сторону троицы воинов, но о тебе я был лучшего мнения. Где была твоя женская интуиция, когда вы впятером шли штурмовать целую планету существ, ничем не уступающих по силе асам? Как ты можешь так говорить? Не сразу нашлась со словами девушка, но пауза ей понадобилась, только чтобы перейти в атаку. Тор хотел спасти тебя. Спасти, не веря своим ушам, переспрашиваю с очень характерной физиономией, выражаемой фразой, начинающейся на что и заканчивающейся, как правило, малоцензурным восклицанием. Она что, реально пропустила мимо ушей половину моей речи? Отчего? Меня не нужно было спасать. Меня никто не похищал. Я не был захвачен врагами во время похода. Я просто ушел прогуляться подальше от Асгарда, чтобы не портить Тору праздник своей кислой рожей. Даже записку оставил, чтобы меня не искали и не дергались. А вместо этого он зачем-то полез к Йотунам и, фактически, развязал войну. И теперь результат. Отец спит, мать не отходит от его кровати, Тор в изгнании, а я стал царем, которому нужно расхлебывать вот это вот все. Вот и ответьте мне, друзья, как я должен говорить в такой ситуации? Умел бы я конденсировать яд из своего голоса, только с последней фразы мог бы начинать оптовые поставки. «Царем!» – дружно выкрикнули друзья моего брата. В ответ молча, я сцепил зубы, всеми силами стараясь не материться, поворачиваю гунгнир в руке, потоком магии заставив древко слегка зазвенеть. Тонкий, вкрадчивый звук пронесся по всей громаде тронного зала, заставив четверых гостей тут же включить въевшиеся рефлексы и дружно преклонить колено, прижимая кулак к груди в район сердца. «Эх, оставьте!» – поморщился я, почувствовав на себе взгляд Лауры. Девочка явно заметила витающую в воздухе неприязнь и неподдельно заинтересовалась происходящим и личностями визитеров. «Я прекрасно знаю, как вы рады видеть меня на этом месте, поэтому оставим формальности. Говорите, зачем пришли, и покончим с этим». «Мы», — вновь начало было Сиф, но в последний момент сдержалась и, рефлекторно облизнув губы, вновь попыталась изобразить лицедейство. «Мой царь», — попытка почтительно улыбаться засчитана, но не прошла. «Нет, с такой улыбкой ей только утюг раскалять перед привязанным к стулу собеседником. Мы просим тебя вернуть Тора из изгнания». Не сдержавшись, я облокотился правой щекой о подставленные пальцы, с искренней грустью глядя на друзей Тора, что числились и моими приятелями. Точнее сказать, так уж вышло, что заметную часть своего времени прежний Лаки проводил именно в их компании, играя роль этакого отрядного ботана, что все время говорит об осторожности и от которого все время отмахиваются. С одной стороны, Тору явно полагалось бы позавидовать, ведь не у каждого есть друзья, что даже в такой ситуации будут до конца пытаться тебя защитить и спасти, в том числе и откровенно подставляясь сами, как делали сейчас эти четверо, но с другой. Как же мне хотелось взять 4 кастрюли, надеть им на головы и сыграть в барабанщика. Я так сильно не жаждал даже свалить от всей этой задницы, когда только попал в это тело и осознал он и задницы глубины. И ведь я не хотел их убивать, какие-то нотки застарелой привязанности жужжали на грани сознания, как будто их кто-то об этом просил, я просто хотел сделать им больно, дать, блин, их мозгам почувствовать, что такое существовать. Во-первых, новый царь Асгарда не может отменять последний указ своего предшественника, это закон. А во-вторых, вы хорошо подумали, всеотец отправил Тора в изгнание не за порванную скатерть. Вы вообще понимаете, что если бы Тор устроил то, что он устроил, всего несколькими днями позже и после того, как один впал в свой сон, вы бы уже были все мертвы, а Асгард обезглавлен. Новый царь Асгарда убит при попытке вторгнуться в Йотунхейм, прекрасная перспектива, не правда ли, очень способствующая миру и спокойствию в 9 мирах. Чего мне ждать, если он сейчас вернется, что через неделю он устроит нам еще и войну с Империей Кри. Наказание должно приносить результаты, заставлять наказанного сделать выводы и исправиться, но какие выводы мог сделать Тор всего за несколько дней, и какие выводы он сделает, если даже за такой проступок его тут же простят и вернут. Вы можете, положа руку на сердце, сказать, что он уже исправился, можете поручиться за это своей честью и добрым именем, давайте. Выпрямляюсь на троне, насмешливо глядя на просителей. Если вы это сделаете, я, так и быть, что-нибудь придумаю. Ну, я жду. Ничего этого не случилось бы, если бы ты не исчез. Аж подрагивая от негодования, процедила Сив, буравя меня пылающим взглядом. Увы, пылал он отнюдь не страстью дорваться до моего невинного тела и показать мастер-класс с владения позой наездницы. А да, конечно, что бы ни случилось, во всем виноват Лаки, как я мог забыть. Возвожу очи горе. Впрочем, справедливости ради, на лицах Агуна, Вальштага и Фандрала читалось понимание моих аргументов, выраженное в глубоком стыде, да и Сив возражала явно чисто из упрямства. Ладно, оставим это, тем более что вы дали ответ, поочередно встречаюсь взглядом со всеми четырьмя. Еще что-то, если позволите, чувствуя явный дискомфорт, неуверенно пробасил Вальштаг, я осмелюсь попросить. Ваше Величество, тут взгляд рыжебородого здоровяка наконец-то выхватил из окружающего пространства выбивающуюся деталь, в виде подошедшей поближе, чтобы лучше все рассмотреть, Лауры. А кто это? Тут и остальные заметили незадокументированный элемент. Это, перевожу взгляд на ребенка и ловлю в ответ точно такой же, то есть простой, прямой и с легким интересом. Мой советник, пожимаю плечами, поворачиваясь обратно к четверке. Советник, с видом я ослышался, переспросил Фандрал. Да, мой самый главный советник, касаюсь пальцами свободной руки подбородка. У каждого темного властелина и воплощения вселенского зла и коварства должен быть советник-ребенок, чтобы проверять его планы на адекватность. Верно я говорю, бросаю взгляд на Лауру. Девочка явно мало что поняла, по крайней мере глаза ее, перебегая с меня на друзей Тора и обратно, говорили, что мы тут все полные психи, но, что-то для себя решив, Х-23 согласно кивнула. «Темного властелина?» – пораженно переспросил Вальштаг. «Воплощение вселенского зла?» – вторил ему Фандрал. Лицо Сив, с которым она пялилась на Лауру, вообще заслуживало Оскара. Я не мог четко выразить, за что и в какой номинации, но оно 100% этого заслуживало. Я даже сохранил этот образ в памяти трона рядом с записью того, как Ксавьер поднял Мьёльнир, потом обязательно перенесу на портативный голопроектор и буду пересматривать, когда захочется ощутить свою шикарность. Ой, только не надо делать вид, что это не вашими стараниями у меня на все 9 миров репутация злого бога. Хотя Суртур с ним, опустим эту шутку, как слишком тонкую. Повторяю вопрос, у вас еще какие-то дела к царю Асгарда? Мы, начал был опять Вальштаг, но я его перебил. Кроме возвращения Тора, нам нужно поговорить с царицей, выпалила Сив, в очередной раз убеждая меня в своей полной непробиваемости. И я опять не знал, завидовать мне Тору или сочувствовать. С одной стороны, столь любящая и самоотверженная женщина, это повод для зависти, тем более мой предшественник одно время был в нее тайно влюблен. Все-таки Сив и в самом деле была красоткой на фоне многих и многих других женщин Асгарда, плюс волевой характер, постоянное пребывание рядом и все такое. Убрать у нее родинку с лица и дать нормальную грудь вместо плоской равнины, вообще бы такая конфетка получилась, что и я бы не удержался и стал слюни пускать не меньше, чем на Шторм. С другой же стороны, с таким темпераментом она проблем своему мужчине может доставить в разы больше, чем принести пользы, особенно если действительно перейдет с ним в те серьезные отношения, когда допустимо выяснять любые темы, сколь бы личными они ни были, и выказывать свое отношение, никого не стесняясь. «Говорите», тем временем, не отвлекаясь от размышлений, ответил я с безучастным видом. «Что?» Как на стену налетела Асинья, очевидно ожидавшая очередного отлупа с моей стороны. «Я не возражаю против того, чтобы вы поговорили с моей матерью», поясняю свою позицию. «Я против того, чтобы вы врывались в опочивальню Одина, когда она там, но в остальное время, сколько угодно». «Спасибо», растерянно пробормотала Сив, да и взгляды остальных выражали изрядное недоумение. «Пожалуйста», киваю в ответ. «А теперь, если у вас все», умолкаю, как бы предлагая говорить. «Мы благодарны за ваше время, ваше величество», неловко поклонился Вальштаг, начав тормошить друзей с прицелом на выход. Терпеливо дождавшись, пока вся пришибленная четверка исчезнет, я поймал взгляд Лауры и попытался передать ей лицом то, насколько все это печально. Кажется, девочка поняла. Мне же было даже интересно, когда эти деятели сообразят, что Фригга вообще не отходит от постели Одина. Недооценивать женщину я при этом не собирался, если захочет, она поговорит с кем угодно, не вставая с кресла. Правда, был в этом всем большой вопрос, а именно, захочет ли она говорить с друзьями Тора? Память прежнего Лаки подсказывала, что скорее нет, чем да. Ну и, само собой, как только это обнаружится, виноватым буду опять назначен я, типа, подлый обманщик и все такое, но, эй, кто бы вообще сомневался. Так, на чем я там остановился? Ах да, устранение Лафея. Чуть позже, в коридорах дворца, леди Сиф раздраженно шагала по спальному крылу дворца, намереваясь искать царицу в ее покоях, в душе же Асиньи клокотала злость. На Тора, что полез спасать этого неблагодарного, на боевых друзей, едва ли рот ей не затыкавших, когда она хотела высказать все, что думает, ну и, конечно же, на нового царя, самодовольно восседающего на троне Одина и изображающего страдальца, вот только при всем при этом он и пальцем о палец не ударил, чтобы вернуть брата, прикрываясь традициями и неписанными правилами. А вот Тор на все это наплевал, чтобы отправиться за Лаки. И такова его благодарность. Подспудные мысли и одинокий голос, робко интересующийся, а с чего бога магии вообще нужно было спасать, пребывающий в крайне нервном состоянии Асиньи полностью игнорировались. Ну что же, по крайней мере, царь великодушно разрешил аудиенцию с госпожой Фриггой. Большая ошибка с его стороны, уж мать наверняка сможет вправить Лаки мозги и заставит вернуть Тора. Правда, пришлось немного поспорить с друзьями, в один голос утверждавшими, что раз Лаки разрешил визит, то толку от этого визита не будет, и это еще если повезет, а то как бы и хуже не вышло. Вот только Сив стояла на своем, и в конечном итоге они сдались, пробормотав что-то вроде «ну, может, женщина женщину лучше поймет», словно тут вообще требовалось какое-то особое понимание, но что с них взять. Вот только планы на немедленную беседу пришлось резко изменить, проходя мимо гостевых покоев, Асинья услышала голос Фригги, и та была явно не одна и с кем-то разговаривала. Подслушивать было недостойно воительницы, но раз они не активировали систему защиты, то ведь ничего страшного. Тот факт, что в это крыло дворца без дозволения войти могли только члены царской семьи, остался ей незамеченным. И девушка обратилась вслух. «Так как же так получилось, что смертные стали путешествовать с моим сыном?» «Смертные, в Асгарде». Сив пришлось постараться, чтобы не выдать себя удивленным возгласом. «Господин спас меня от участи много хуже смерти», отвечал спокойный мягкий голос, «потому служить ему мой долг, ибо моя жизнь теперь принадлежит ему, Лаки кого-то спас». Не то чтобы это было чем-то из ряда вон выходящим, но сейчас Сив была сильно зла на второго принца и с куда большим энтузиазмом поверила бы в какие-либо его прегрешения и пакости, чем в героический поступок. «И он принял твою службу?» – удивилась Фригга. «Не сразу», – чуть дрогнул голос ответчицы, «но да, хоть теперь я и осознаю, что вряд ли у него когда-либо возникнет нужда в ней». И как быстро он согласился. В голосе Фригги звучал все больше интерес. «Я не уверена, минута или две. В самом деле, удивительно, о чем-то задумалась супруга Одина. А вы, мой случай чем-то схож с ситуацией Юрика, ответил другой женский голос. Я была ученым-исследователем, генетиком, и из-за своей работы, ответчица замялась, стала пленницей людей, что хотели использовать мои знания для создания разумного оружия. Лаки вытащил меня и Лауру из плена и предложил свою помощь. Лаки сделал что? Каменной статуей застыла воительница. Предложил, непритворно удивилась и Фридга. Сам, да, в голосе слышалось недоумение. Как я поняла, он добыл сведения о нас с Лаурой из допроса пленителя Юрика, заодно предотвратив начало мировой войны, отвечающая вновь замялась. «Что-то не так?» – мягко спросила Фридга. «Ну он сказал, что сделал это ради картошки». «Ради картошки?» – удивление царицы Сив полностью разделяла. Она знала, что такое картошка, но совершать, кажется, достойные сказаний скальдов деяния ради нее. Да, по его словам, она не растет в Асгарде, а так как он ее очень любит, он не мог допустить гибели земли и человечества. В этом весь Лаки, рассмеялась Осинья, он никогда не признается, что совершил что-либо по велению души, вместо этого придумав целую кучу причин. Таким он был с детства, хотя я и удивлена его поведением безмерно. Удивлены? Вновь спросила кажется, ее назвали Юрика странное имя. Да, более чем за 1000 лет Лаки не обзавелся своим ближним кругом, всегда предпочитая книги или компанию Тора. И тем более странно, что после помощи вам он остался, а не пошел дальше. Теперь голос Фригги приобрел какие-то заинтересованные ноты. Это интересно. Хотя, конечно, особенно сильно меня изумляет то, как он относится к этой девочке, вашей дочери. Как я понимаю, явно обратилась она к одной из собеседниц. Мой младший сын всегда сторонился детей, а ей позволяет ходить за собой по всему дворцу. Удивительно. Лаура тоже странно к нему относится. Неловко признала вторая женщина, имя которой пока не прозвучало. Но, думаю, это объяснимо, ведь он первый мужчина, который ну не воспринимает ее как вещи подопытную. Неужели вы хотите сказать, голос царицы озабоченно дрогнул. Да, тем разумным оружием, над которым я работала, была Лаура. Она, мутант со способностью к регенерации. Люди из самых верхов хотели сделать из нее идеального солдата, а в перспективе, наладить производство клонов. Как только методика дрессировки будет отработана, голос говоривший подрагивал, выдавая нешуточное напряжение и то, насколько личными для нее являлись рассказанные факты, потому, решив, что далее слушать будет совсем уж неприличным, Сив постучалась в дверь. «Войдите», всего миг потребовался Фридге, чтобы изменить свой голос с мягкого шелеста обычной женщины до повелительных ноток царицы. Это качество разделять личное общение и официальный тон всегда вызывало у юной Осиньи некоторую зависть, она так не могла. «Моя царица», — учтиво поклонилась гостья, не забыв окинуть взглядом умолкших собеседниц жены Одина. Одна из них не вызывала никакого интереса, обычная женщина, что вряд ли брала в руки что-то тяжелее веретена или половника. К тому же ее странная одежда выглядела в обстановке дворца правителей Асгарда довольно нелепо и чуждо. Другая же, ее одежда также была непривычна, как и черты лица, на первый взгляд, похожие на те, что присущи выходцам из Ванахима, но все-таки не совсем такие, как у тамошних женщин. Однако главным было не это, мимолетного взгляда воительницы было достаточно, чтобы узнать такого же воина. Поза, выражение глаз, положение рук. Сейчас эта смертная была расслаблена, но все ее тело просто кричало о готовности в любой момент броситься в атаку. Это не было сигналом недоверия или агрессии, просто привычкой, выработанным и закрепленным рефлексом. А еще она была красива, с долей ревности отметила Осинья, этакой экзотической красотой ванов, на которых немного походило лицом. Сив даже начала подозревать, почему Лаки так быстро согласился на службу этой женщины-мужчины, что с них взять. Леди Сив, кивнула старшая женщина, позволив в интонациях скользнуть небольшому холодку. Дурной признак, который, несомненно, гостья бы уловила, пребывая она в менее взвинченном состоянии, но, увы, моя царица, я бы хотела поговорить с вами. Это не может подождать, я сейчас несколько занята с гостями моего сына, градус холода возрос. Прошу прощения, но нет, разговор как раз и коснется вашего сына. «Хорошо», — вздохнув, ответила жена Одина и повернулась к смертным. «Прошу простить, кажется, у меня появились срочные дела. Предлагаю продолжить нашу беседу за сегодняшним ужином, если вы не против». «Разумеется, «Госпожа Фридга», — ответила мирная смертная. Ее подруга-воительница только кивнула. «Тогда мы вас оставим», — вежливо наклонила голову царица и тепло улыбнулась. «Рекомендую скоротать время на обзорных площадках, вскоре начнется закат, и вам откроется прекрасный вид». «Спасибо за гостеприимство», — вежливо поклонилась Юрика. Еще раз улыбнувшись, на этот раз одним взглядом, старшая Асинья развернулась к выходу и поманила за собой Сив. Вскоре они оказались в коридоре. «Так о чем ты хотела поговорить?» Улыбка на губах Фригги продержалась недолго, стоило ей лишь повернуться к воительнице. «Атори Илаки, царе Лаки», — поправила ее женщина тоном, не допускающим и намека на неповиновение. «Мой сын, твой царь». На этом моменте верная спутница Тора начала подозревать, что друзья были правы, и этот хитрый мерзавец не просто так не возражал их разговору с матерью. «Прошу прощения, госпожа», — склонила голову Сив. «Прощаю. Что ты хотела сказать о Торе и Лаки?» «Лакион». Девушка сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться. «Мы просили его вернуть Тора из изгнания, ведь Асгарду сейчас как никогда пригодится сила бога грома, но он отказал, ссылаясь на какие-то невразумительные отговорки. И это после того, что Тор для него сделал. Да он же захватил трон. Ты смеешь обвинять моего сына в захвате власти?» Медленно, не повышая голоса, но так, что у Сив все внутри задрожало, переспросила царица. «Утверждаешь, что у него невразумительные отговорки. А знаешь ли ты, что он сам ушел в Мидгард, чтобы не мешать Тору? Что мне пришлось его лично искать и уговаривать занять престол отца, и согласился он лишь после того, как я воззвала к его долгу?» «Но изгнание», — потерянно проблеяла Сив, — «было наложено справедливо. Как матери, мне больно это признавать, но как царица, я понимаю решение своего мужа. И я крайне разочарована вами, называвшими себя друзьями Тора и Лаки. Я крайне разочарована тобой, Сив. Вместо того, чтобы остановить горячность принца, вы решили потакать его детским капризом». И вот, разъяренная женщина махнула рукой, как бы предлагая посмотреть на то, что творится с миром вокруг. Всеотец впал в сон, на десятилетия, а может и века. «И все, что ты делаешь, это клевещешь на Аса, что вынужденно взвалил на себя его ношу. Не потому ли за тысячу лет жизни в Асгарде Лаки так и не решился принять хоть кого-либо своим другом? Убирайся прочь и не смей попадаться мне на глаза, моя царь!» «Я сказала, вон!» Магический удар вышиб воздух из легких девушки, а саму ее откинул на несколько шагов. Результаты аудиенции явно не соответствовали ожиданиям Сив. Глава 12. Ближе к вечеру. Асгард. Глубины дворца. Сокровищница Одина представляла из себя отдельное строение внутри дворца, возведенное на точке соединения двух мостов, проходящих через колоссально огромную залу, в которой легко поместились бы несколько земных стадионов. Каждый мост имел два узких пролета, легко просматриваемых с любой точки. Упасть с них на дно залы означало бы смерть даже для аса, столь огромной была высота, да и о приятных сюрпризах для такого прыгуна строители позаботились, дополнительно превратив всю внутреннюю поверхность в залы в смертельно опасную ловушку, касаться которой нежелательно даже хозяевам этого места. Пройти к сокровищнице можно было только по круглосуточно охраняемым мостам и никак иначе. Ну и сам монолит сокровищницы со стороны напоминал этакий сундук, подвешенный на цепях, даром что был размером с хороший многоквартирный дом. Правда, возможно, последняя ассоциация была просто вывертом моего больного сознания, слишком близко к сердцу принявшего в детстве какой-то советский мультик про Кощея Бессмертного и его знаменитый сундук, в котором заяц, в котором утка, в которой яйцо, и так далее, и который висел на дубу в цепях. Я на самом деле уже ни в чем не уверен, ни после того, как притащил в святая святых Асгарда, буквально в хранилище кучи смертоносных божественных артефактов, маленького ребенка. Я честно считал, что нахожусь в здравом уме и твердой памяти, но когда об этом задумался, понял, что как-то никак-то нифига подобного. Хотя стоп, во всем виноват один. Однозначно он. Он тоже таскал нас с Тором сюда примерно в том же возрасте. Ох же ж черт, я же его внук, а это, выходит, прямое доказательство, что семейный идиотизм передался и мне. С одной стороны, это, конечно, многое объясняет в жизни моего предшественника, но, не, ну пожалуйста, нет, я не хочу. Каким-то непостижимым образом заметив мое состояние, следующая рядом Лаура перестала глазеть по сторонам и перевела взгляд своих карих глаз на меня. Пришлось брать себя в руки, чтоб не позориться перед ребенком. Небольшая часть меня, очевидно отвечающая за здравомыслие и логику, попыталась было отвесить мне пинка и заставить увести девочку от греха подальше, но мы уже почти добрались до конца моста, а топать до гостевых покоев, чтобы сдать ее с рук на руки матери, так долго. В конце концов, Х-23 на 10 голов адекватнее и сдержаннее нас с Тором в ее возрасте. А коли уж личинки этих двух братьев-акробатов смогли пройти по сокровищнице и никак не налажить, особенно Тор, то она точно справится. Да, все это из уважения к ней, а не из-за моей лени. А предвечное искротворение, я уже убеждаю себя через апелляцию к крутости десятилетней девочки, что со мной сделала Сгард за эти жалкие несколько часов. Так, с упорством, достойным истинного потомка Одина, давя в себе ростки разума, совести и адеквата, я спустился по мосту к вратам подвешенного строения и, жестом оставив стражников и инхериев на посту, вошел внутрь, увлекая за собой маленькую невинную девочку. Магическая энергия, собранная в сокровищнице, обдала кожу колючим ветерком. Каждый трофей былых свершений Асгарда покоился в своей нише, экранирующей его от других, но все равно общий фон заставлял собраться и выкинуть лишние мысли из головы. Гунгнир в моей руке тоже отреагировал на чужеродную силу. По сути, именно он позволял мне чувствовать ее более остро, чем это случалось раньше, но и само по себе копье царей как бы шепнуло мне, что готово к бою, хотя и не чувствовало реальной опасности, просто напоминало. Оно вообще много чего напоминало, например, для меня стало несколько неприятным сюрпризом, что Гунгнир крайне отрицательно относится к пребыванию в подпространственном кармане, то есть убрать-то я его мог. Но он на это обижался и не стеснялся изливать на меня данную эмоцию. Попытка разобраться, в чем дело, привела к тому, что артефакт мне на пальцах, точнее, образами чувств объяснил, что он, символ власти, статусная вещь и просто красавчик, в связи с чем его нельзя прятать и фу таким быть, если пытаешься. Иными словами, все должны видеть, какой он очешуенный, всегда. Полноценно понятными категориями он мыслить был не способен. Но общий смысл был именно таким. Короче, нам с копьем Одина еще только предстояло полноценно притереться друг к другу, но сейчас это было неважно. Сейчас я пришел сюда за наследием другого своего отца. Ничего не трогай, предупреждаю Лауру, едва мы спустились по ступенькам на нужный мне ярус сокровищницы. Большинство вещей здесь крайне опасны, даже если выглядят сломанными. Девочка понятливо кивнула, как обычно промолчав. Мы неторопливо преодолели центральный коридор между нишами и оказались у постамента с причудливым прямоугольным устройством, в котором непрерывно клубились потоки света. Выглядел ларец древних зим словно цельный синий кристалл, в некоторых местах окованный металлом и ограненный по поверхности искусным мастером ювелирного дела. Его магия, могучая и смертоносная, что чувствовалось на расстоянии в несколько шагов, клубилась тонкой вуалью вокруг постамента, но пребывала в незыблемости и спокойствии. Для ледяных великанов ларец был артефактом даже более ценным и важным, нежели Гунгнир и Мьёльнир для асгардцев, но так уж случилось, что мой предшественник никогда не задумывался, почему. Когда-то в далеком детстве Локи испугался рассказа Одина о том, что любой ас, попытайся он использовать силу ларца зим, неизбежно погибнет или сильно пострадает, так как ледяная магия артефакта йотунов несовместима с силой богов, чья сущность – пламя и свет. Повзрослев же, он уже просто не стал интересоваться бесполезным трофеем отца, который все равно никто не даст исследовать или выносить из сокровищницы. Хитрый ход всеотца был мне сейчас прекрасно понятен, но некоторая опаска перед неизвестной магией оставалась, мешая буднично протянуть руку и коснуться синей поверхности. Скованная оболочкой мощь пугала. Она была чужда всему, что умел и знал в магии Локи. Вечное пламя Суртура, расположенное в другой части сокровищницы, было куда привычнее и понятней, хотя реальной опасности для любых божественных рас представляло как бы не больше, ведь его нельзя было потушить никакими силами, и только самые могущественные существа были способны покорить его мощь своей волей, всех остальных оно бы просто пожрало, невзирая ни на какие стены, броню и плоть, едва ему дали бы вырваться из границ зачарованной жаровни. Однако просто стоять и смотреть на переливы света за синими гранями я не собирался. Не для того я сюда шел, чтобы трусить в последний момент, тем более зная, что я могу использовать наследие Йотунхейма. Что бы ни случилось с моей внешностью, не бойся, предупреждаю Лауру, протягивая левую руку к ларцу, и осторожно касаюсь пальцем, одним. Осторожная и невесомая мысль вместе с моей собственной силой скользит вперед, в намерении нащупать и познать суть артефакта. Секундное онемение и вспышка дикого холода, вопреки нормальным инстинктам, заставляют руку дернуться дальше, полностью ложась на поверхность ларца, но не успевает обжигающий мороз лизнуть ладонь, как сменяется приятным теплом, поднимающимся по руке все выше и выше. Открытая кожа стремительно синеет вместе с распространением этого ощущения, и одновременно с новым цветом на ней появляются спиралевидные узоры ледяных великанов. Творение йотунов признало меня своим. У ларца древних зим не было привычного мне нейроинтерфейса техномагических артефактов Асгарда, но был его аналог, построенный на чистой магии. Он был грубее, не сказать, что примитивнее, но, если так можно выразиться, опирался более на инстинкты, нет, физиологию тоже не совсем. Скорее это было что-то вроде интуитивно понятного набора рефлекторных реакций, что у меня неожиданно появился. Очень странное ощущение. Странное, но приятное. К тому же нейроинтерфейс оставался нейроинтерфейсом, хоть и воплощенным на другой логической базе, и через него я вполне мог понять и осознать функционал артефакта, чем и занялся, и с трудом сдержал смех. Нет, ларец, безусловно, можно было использовать как оружие, в этом плане он был даже опаснее Гунгнера, так как мог накрывать одним ударом многократно большие площади и буквально менять климат целых континентов и планет, пусть и не мгновенно. Можно было использовать как средство управления погодой, наслать или упрятать в него бурю и самый крутой шторм было несложно, но это все меркло перед основной его функцией. Это был учебник. Нет, не так, это была квинтэссенция, сама суть магии льда. Ларец не вбивал в голову строгие формулы рунной вязи, что асы использовали для изготовления оружия, не лежало там и зловещих знаний и ритуалов. Нет, он просто давал осознание, понимание самой сути, а рефлекторный нейроинтерфейс позволял буквально вобрать в себя, усвоить приемы магии йотунов так, словно я не то что отрабатывал сотворение ледяного копья или морозной брони, а реально всю жизнь посвятил непрерывному совершенствованию в этом направлении, постигнув его в столь глубоких нюансах и мелочах, какими может похвастаться далеко не каждый признанный мастер. Удивительное и странное чувство, что хорошо объясняло, почему один приложил столько усилий, чтобы забрать это воистину сокровище у Лафея. Возможно, у артефакта были ограничения, однозначно должны быть, вроде определенного уровня сил пользователя или его крови, а быть может, времени между применениями, но даже так, это было просто ох, у меня не хватало слов. Наверное, я бы так простоял в обнимку с этим чудом неделю, проникая все глубже в суть ледяной магии и постигая приемы сотворения этих чар, так не похожие ни на что из того, чем до этого владел я сам, если бы не недовольство Гунгнера, отразившееся в моей голове, и что-то похожее на удар током, прошедший по моей правой руке от копья. Регалии цареясов не нравилось мое восхищение чужой царской регалией, и пусть строптивое оружие не собиралось бунтовать, признав меня своим хозяином, но выразить свое фи в сторону каких-то там йотунов и их унылых синих кирпичей это ему не мешало. Но да, пожалуй, сейчас действительно не время и не место. Подробнее изучить ларец я смогу и потом, ну а пока, как я выгляжу, спросил я у девочки. На мое лицо подняли глаза, пару раз задумчиво моргнув, после чего пожали плечиками, мол, кого колышет, все вы, мальчишки, на одно лицо, кожа синяя, потребовал я более четких определений, кивок, глаза красные, опять кивок, узоры на лице есть, еще один. «Ты так и будешь молчать?» – не удержался я. Девочка с полным погружением заинтересовалась сияющей стеной, за которой скрывался страж сокровищницы, про которого она, правда, знать не могла. «Ладно, отправляю ларец зим в собственный подпространственный карман и на секунду прислушиваюсь к ощущениям, но нет, творение Йотунхейма оказалось куда менее привередливо, нежели Гунгнир, и протестов не высказала, хотя связь с ним я продолжал ощущать». «Пойдем назад, все, что хотел, я сделал, зову девочку, а еще начинаю ощущать, как с исчезновением из рук ларца по телу забегали мурашки, а вместе с ними моя внешность стремительно возвращалась к нормальному состоянию. Утро следующего дня, земля, Пуэнте Антигуа, я наблюдал за Тором уже 10 минут, за Тором, что готовил завтрак. Для тех, кто знает Тора, картина психоделичная». В смысле, он был способен освежевать кабана на охоте и посадить его на вертел над костром, но даже это делал всего пару раз на моей памяти. Обычно же в отряде за Кашевара был Вальштагт, как самый заинтересованный, а следовательно ответственный в этом деле человек. Но нет, бог грома в изгнании преспокойно соображал омлетик на электрической земной плите и явно ждал компанию климатологов, ну или кто там они, к столу. «Не забудь посолить». «Да, точно. Спасибо, Лаки», — рефлекторно ответил здоровяк. «Лаки, о, какие большие глаза! Лаки, брат, меня попытались сгробастать в широкие объятия, но пронеслись сквозь иллюзию, чуть не снеся обеденный стол. Если ты пытаешься меня придушить, то сделай лицо попроще». «Я? Что? Нет». Несколько возмутился бывший громовержец, но все-таки перестал пытаться облобызать фантом. «И да, я тоже рад тебя видеть. Когда ты научился пользоваться плитой?» Все-таки не удержался я от озвучивания зудящего внутри вопроса. «Это совсем не сложно», — оживился блондин, возвращаясь на прежнее место. «Вот этой штукой меняешь температуру, а вот этой мешаешь», — поочередно указал он на ручку плиты, а потом и лопатку. «Ножом нельзя», — продолжил деловито просвещать меня громовержец, «можно поцарапать покрытие. В Мидгарде очень хрупкая посуда, а рецепты записаны в этой книге. Мне показали что-то вроде брошюрки с подписью, как приготовить простой и сытный завтрак. Кстати, выключи, а то подгорит», — посоветовал я, стараясь не выдать лицом, как у меня почесывается задняя стенка черепа. «О, да, конечно», — здоровяк поспешил выполнить совет, заодно переставив сковороду на соседнюю конфорку. А вот после этого действия он замялся, и в кухне наступила тишина. Довольно неуютная тишина, как минимум для одного аса с короткой светлой бородкой. «Я, ты», — попытался что-то сказать Тор, скользнув глазами на мое лицо и умолк. «Ты, как всегда, красноречив», — я вздохнул. «Ну, рассказывай». «Что?» Он не понял. «Как дошел ты до жизни такой, я уже примерно знаю», изображаю на лице нечто долженствующее выражать сочувствие, но перед собой я мог быть честен, получилось у меня не очень. «Тут-то тебе как? Странно, необычно», вздохнул могучей грудью мужчина, опуская голубые глаза к полу. «Если бы не леди Джейн, полагаю, что пришлось бы куда тяжелее». «Леди Джейн?» Я сделал вид, что не знаю, о чем он говорит. «Смертная, что помогла мне. Я перед ней в сильном долгу. Ты как-то подозрительно благодушен для того, кто вдрызг разругался с любимым отцом и был лишен сил». «Я...» Тор явно стушевался, чем продолжил рвать мне шаблон. «То есть я-то припоминал, что в фильмах он частенько изображал этакого неловко застенчивого деревенского простачка, но память оригинального Лаки помнила его только как упертого самовлюбленного барана, очень позитивного и даже подкупающего своей харизмой, но все равно самовлюбленного барана, смутить которого не могли даже самые большие лажи в его жизни. Мне несколько раз хорошенько приложили по голове», наконец выдал мужчина со вздохом признающего горькую, но важную реальность человека. «Это, изображаю в воздухе невнятный жест кистью, что-то хорошее. Я всю жизнь был могучим Тором». Сын Одина подошел к ближайшему стулу и грузно на него опустился, опираясь локтями о колени, а в Мидгарде меня сперва сбила машина, потом оглушили шокером. «Это такая штука, которая бьет маленькими молниями по медным ниткам. Потом меня скрутили помощники целителей в здешнем доме лекарей, потом опять сбила машиной, а когда я пошел возвращать Мьёльнир, ну, там я всех раскидал, но молот отказался идти со мной», с усталой горечью закончил перечислять свои приключения асгардец. «И теперь я не знаю, хочешь сказать, ты почувствовал на себе, что такое быть слабым, и теперь переосмысляешь, так ли хорош был всю прошлую жизнь?» «Да, словно только что это понял», отозвался Тор, поднимая на меня удивленно посветлевший взгляд. «Так и есть, очаровательно», качаю головой, прикидывая, как бы такое массовое поумнение сыновей не добило ненароком Одина. «Слишком много шокирующих впечатлений, это опасно для старого, изношенного организма». «Что именно я считаю очаровательным?» Тор спросить не успел, но точно хотел. По его слегка недоуменной роже вижу, хотел. «Почему не успел?» «Ну так к завтраку начали спускаться климатологи, или кто там они, если правильно их именовать. Впрочем, какая разница?» «Уау!» Первой появилась низенькая девушка в очках и с темно-коричневыми волосами. Появилась, увидела меня в асгардской одежде, пусть и без элементов брони, на чем мгновенно избилась с шага. «Джейн!» Повысив голос, позвала она в сторону, не отрывая от меня глаз. «Тут это!» «Еще один!» С явно вопросительной интонацией закончила мысль землянка, даже этак виновато втянув голову в плечи, все еще не разрывая со мной зрительного контакта. «Кто еще один?» Показалась на лестнице вторая дама, вопросительно глядя на подругу, но почти сразу перевела взгляд на нас с Тором. «Ох, что там у Ва?» Начал было третий голос, принадлежащий уже мужчине, но оборвался раньше предыдущих. Говорившим был мужчина, уже приближающийся к старости, но еще не достигший ее, хотя волосы его уже активно норовили оставить голову в одиночестве. Что же касается девушек, то, как ни странно для киновселенной Марвел, они оказались довольно симпатичными. До Шторм обеим было далеко, но по сравнению с общим уровнем вокруг, очень и очень неплохо. По крайней мере, было вполне понятно, из-за чего Тор, за которым несколько веков бегала Сив, проявил внимание к этой смертной. Если уж в свое время уважаемый лорд Вейдер не смог устоять, то что говорить о всего лишь каком-то там асгардском боге. Да-да, вторая девушка, она же, очевидно, леди Джейн, по внешности была вылитой Натали Портман, уже не такой молодой и очаровательной, как в ролях Матильды из фильма «Леон» или Падме Амидалы из первого эпизода «Звездных войн», но еще вполне сохраняющей свою пусть и несколько поблекшую красоту. Ну или это во мне говорит зажратый мастер иллюзий. Друзья мои, братец отвесил небольшой поклон, мелочь, но, с учетом того, что мы говорим о громовержце, я, даже зная всю подноготную, чуть позорно не уронил челюсть. Тор, кто это? Падме неловко указала на меня пальчиком, с надеждой глядя на здоровяка. Забавно, похоже, она все еще не могла поверить до конца в историю моего братца, отчего моя одежда вызвала много больший ступор, чем могла бы. Впрочем, а чего еще ожидать? Все-таки божественных сил у изгнанника не осталось, равно как и артефактов, а его поведение и рассказ больше свидетельствовали о некоем душевном расстройстве, чем об иномировом происхождении. И все-таки она не отказалась приютить его. Женщины, воистину странные существа. Позвольте мне представить моего брата Лаки. Забывшись, громовержец попытался хлопнуть меня по плечу, чем вызвал секундное нарушение стабильности фантома и еще большее изумление на лицах смертных. Лаки. Девушка в очках быстро-быстро заморгала. А это не тот парень, который все время строит тебе козни. Так-так, оборачиваюсь к Тору, что ты там опять про меня успел нарассказывать. Ничего. Искренне поднял руки в защитном жесте блондин. Что он опять про меня наплел? Требовательно поворачиваюсь к людям, с недаемой резко всколыхнувшимися самыми нехорошими предчувствиями. Надеюсь, хоть в этот раз обошлось без превращения в кобылу и рождения жеребят, в кобылу, теперь недоуменно моргнула Падме. Каждый раз, как появляется в Мидгарде, он запускает про меня какой-нибудь идиотский слух, который ваши летописцы потом муссируют во всех книгах по нескольку веков. Что было на этот раз? Ничего, совсем ничего, замотала головой девушка. Только то, что вы. Падме замялась, очевидно, не зная, как подобрать подходящие слова, и бросая вопиющие о помощи взгляды на Тора.